Шестое. Зира частенько выводила меня на прогулку в парк. Там иногда мы встречали Корнелия и вместе с ним готовили речь, которую я должен был произнести на заседании Конгресса. День его открытия приближался, и я нервничал все больше. Зира уверяла меня, что все будет хорошо. Корнелию не терпелось освободить меня, чтобы вплотную заняться моей особой, то есть поправлялся он, видя мое недовольство такой постановкой вопроса, чтобы привлечь меня к своей работе. Но в тот день Корнелий прийти не смог, и Зира предложила посетить зоологический сад, примыкавший к парку. Я бы, конечно, предпочел сходить в театр или в музей, но эти развлечения были мне пока что недоступны. Кое-какое представление об обезьяньем искусстве я, правда, уже составил, но лишь по книгам. Меня приводили в восхищение репродукции классических картин, портреты знаменитых обезьян, сельские пейзажи, обнаженные фигуры сладострастных самок, вокруг которых порхали крылатые обезьянки, изображавшие амуров, или батальные сцены, в которых участвовали страшные гориллы в сверкающих мундирах. Были у обезьян и свои импрессионисты, а некоторые современные художники возвысились даже до абстрактной живописи. Со всем этим я познакомился у себя в клетке при свете электрического фонарика. Я не мог голышом появиться в театре, поэтому Зира водила меня только на спортивные зрелища под открытым небом. Так я увидел игру, напоминающую наш футбол, присутствовал на жуткой встрече по боксу между двумя гориллами и любовался состязанием по легкой атлетике, во время которого воздушные гимнасты-шимпанзе взлетали в прыжках с шестом на головокружительную высоту. Ну что ж, сегодня я согласился посетить зоосад. Сначала я не заметил там ничего примечательного. Животные весьма напоминали наших земных зверей. Здесь были хищники, хоботные, жвачные, присмыкающиеся и птицы. И если я видел трехгорбого верблюда или кабана с козлиными рогами, это меня никак не могло удивить после того, что я уже повидал на Сароре. Изумляться я начал, когда мы дошли до секции людей. Зира пыталась меня увести, видимо, сожалея, что вообще затеяла эту прогулку, но мое любопытство было слишком велико, и я дергал поводок до тех пор, пока она не уступила. В первой клетке, у которой мы остановились, сидело человек 50 женщин, мужчин и детей, выставленных здесь на показ к великой радости обезьян-ротозеев. Люди лихорадочно суетились, прыгали, толкались, кувыркались и выкидывали всевозможные фокусы, стараясь привлечь к себе внимание. Поистине это было небывалое зрелище. Каждый пленник стремился заслужить одобрение маленьких обезьянок, которые время от времени кидали в клетку фрукты или пряники, купленные при входе в зоосад у старой самки-шимпанзе. Когда кто-нибудь из людей, ребенок или взрослый, проделывал особенно забавный трюк, взбирался по решетке, прыгал на четвереньках или начинал ходить на руках, он получал вознаграждение. Но едва лакомый кусочек падал среди толпы пленников, тотчас начиналась свалка. Люди дрались, царапались, таскали друг друга за волосы, и все это с яростным визгом, с криком, со звериным рычанием. Некоторые более пожилые люди не участвовали в потасовках. Они сидели в стороне, поближе к решетке, и, завидев, что какая-нибудь маленькая обезьянка сует лапу в мешочек с угощением, умоляюще протягивали к ней руки. Обезьяний малыш обычно в испуге отскакивал, но когда родители или друзья поднимали его на смех, он набирался храбрости и весь трепеща передавал лакомство из руки в руку. Появление в зоосаде человека на поводке произвело сенсацию как среди пленников, так и среди зрителей обезьян. Люди в клетке на минуту прервали свою беготню и подозрительно уставились на меня, но поскольку я держался смирно и с достоинством отказывался от подачек, которые боязливо протягивали мне обезьяньи-малыши, и пленники, и зрители вскоре перестали обращать на меня внимание, и я получил возможность беспрепятственно наблюдать за теми и другими. Скотское поведение людей вызывало у меня краску стыда, особенно когда я лишний раз убеждался, насколько они похожи на меня внешне. В других клетках я увидел те же самые унизительные представления. Сердце мое ожесточилось, и я уже готов был последовать за Зирой, тянувшей меня за поводок прочь из этого ада, как вдруг в глаза мне бросилось такое, что я едва удержался, чтобы не закричать. В одной из клеток в стаде людей я увидел моего спутника по космическому путешествию, прославленного профессора Антеля, который был руководителем и душой нашей экспедиции. Наверное, он, как и я, попал в ловушку, но, видимо, ему не повезло, и его продали в зоосад. Я был так счастлив видеть его живым и здоровым, что слезы выступили у меня на глазах. Но тут же я подумал, в каких ужасных условиях он находится, и содрогнулся. Буря чувств, одолевавших меня, вскоре сменилась унылым изумлением, когда я заметил, что великий ученый ведет себя точно так же, как остальные обитатели клетки. Это было невероятно, однако приходилось верить своим глазам. Профессор Антель примкнул к группе пожилых самцов, которые не участвовали в свалках, а только протягивали за подачкой руки с умоляющими гримасами. Я видел, как он это делал, и ничто в его поведении не отличало его от людей Сароры. Маленькая обезьянка дала ему банан. Профессор взял его, уселся, скрестив под собой ноги, и начал торопливо пожирать подачку, не спуская со своего благодетеля жадного взгляда, как будто надеялся получить еще. При виде этой сцены я снова заплакал. Мне пришлось шепотом объяснить Зире причину моего горя. Я хотел подойти и заговорить с профессором, но она решительно этому воспротивилась. Я ничем не смог бы ему помочь, а бурное свидание грозило вызвать нежелательный скандал, который повредил бы нам обоим и помешал моим собственным планам. «Мы займемся им после Конгресса, когда ты будешь признан и принят в наше общество как разумное существо», — сказала мне Зира. Она была права. Я с горечью позволил увести себя из зоосада. По дороге к машине я объяснил Зире, кто такой профессор Антель и какой репутацией он пользовался на Земле среди ученых. Она долго думала и в конце концов пообещала сделать все возможное, чтобы вызволить его из зоосада. Пока мы добирались до института, я немного успокоился, однако, когда гориллы принесли вечернюю кормежку, она встала у меня поперек горла, и я отказался от еды. Седьмое. За неделю перед Конгрессом Зайс зачастил ко мне, подвергая меня самым нелепым испытаниям. Его секретарша не успевала заполнять многочисленные листки замечаниями и наблюдениями, относящимися к моей особе. Я же лицемерно старался вести себя не умнее, чем от меня требовалось. Наконец Конгресс начался, однако первые два дня были посвящены теоретическим дискуссиям и за мной явились только на третий день. Но все это время я был в курсе событий благодаря Зире. Зайс уже выступил с длинным докладом, в котором представил меня как человека с удивительно развитыми инстинктами, но полностью лишенного разума. Корнелий задал ему несколько коварных вопросов, чтобы докладчик объяснил, как он оценивает те или иные особенности моего поведения. Это разожгло старую вражду, и последнее заседание было довольно бурным. Ученые разделились на два лагеря. Одни доказывали, что у животных вообще не может быть души, другие, что различие между психикой обезьян и животных выражается только количественно, но не качественно. Разумеется, истинной подоплеки этого спора не знал никто, кроме Корнелия и Зиры. Тем не менее, в докладе Зайуса были приведены факты столь поразительные, о чем этот болван даже не подозревал, что многие беспристрастные наблюдатели и даже некоторые заслуженные ученые были смущены, и по городу распространился слух о совершенно необычайном человеке. Выводя меня из клетки, Зира шепнула мне на ухо: «Народу будет полно, как на премьере, а о журналистах и говорить нечего. Все взволнованы и ждут сенсации. Для тебя это замечательно. Мужайся». Ее моральная поддержка была мне необходима. Я чувствовал, что нервы мои сдают. Речь свою я перечитывал всю ночь, я знал ее наизусть. Она должна была убедить самых упрямых тупиц. Но меня преследовала страшная мысль, что мне не позволят даже заговорить. Гориллы втолкнули меня в установленную на грузовик клетку, где уже находилось несколько других подопытных людей, которых удостоили чести предстать перед ученым собранием из-за их отклонений от нормы. Вскоре мы доехали до огромного здания, увенчанного куполом. Сторожа ввели нас в примыкавший к залу заседаний вестибюль с клетками у стены. В этих клетках нам пришлось ожидать, пока ученые-обезьяны не соизволят нас продемонстрировать. Время от времени напыщенный самец горилла в черном мундире отворял дверь в вестибюль и выкрикивал номер. Сторожа брали очередного человека на поводок и уводили его. При каждом появлении черного швейцара сердце мое едва не выпрыгивало из груди. Сквозь полуоткрытую дверь из зала заседаний доносился невнятный гул, возгласы, иногда аплодисменты. Всех подопытных, которых уже продемонстрировали, сразу же увозили, и пока я лихорадочно вспоминал основные положения своей речи, в вестибюле не осталось никого, кроме меня и сторожей горилл. Очевидно, меня приберегали под конец представления как примадонну. Черный швейцар появился в последний раз и выкрикнул мой номер. Я вскочил, выхватил из рук остолбеневшего сторожа поводок и сам пристегнул его к своему ошейнику. Затем в сопровождении двух горилл я твердым шагом вошел в зал заседаний. Но, едва переступив порог, я остановился, ослепленный и обескураженный. Со дня моего прибытия на планету Сарорру я повидал немало странных и диких сцен. Мне казалось, что я уже привык к обезьянам и их поведению настолько, что меня больше ничто не может удивить. Однако чудовищная нелепость и грандиозность представшего передо мной зрелища потрясли меня. Голова моя пошла кругом. И я в который раз спросил себя, не привиделось мне все это в кошмарном сне. Я очутился на дне гигантского амфитеатра. По глупой ассоциации он напомнил мне воронкообразный ад Данте, все скамьи которого вокруг меня и надо мной были заполнены тысячами обезьян, десятками тысяч. Никогда еще в жизни не видел я столько обезьян одновременно. Самое безумное воображение земного человека не в силах представить подобного сборища, а я был просто раздавлен их неисчислимым множеством. Борясь с головокружением, я попытался сориентироваться в этом обезьяньем аду. Однако гориллы сразу вытащили меня на середину круглой площадки, похожей на цирковую арену с кафедрой для докладчика. Я медленно повернулся кругом. Ряды обезьян возносились под самый купол на невероятную высоту. На нижних скамьях сидели члены Конгресса, именитые ученые, все в полосатых брюках и темных рединготах, все с орденами на лацканах, все почтенного возраста и почти все орангутанги. Среди них я заметил совсем немного горилл и шимпанзе. Я надеялся увидеть Корнелия, но не нашел его. Позади членов Конгресса за барьером были отведены ряды скамей для их помощников и сотрудников. На том же уровне находились и ложи пресса, заполненные журналистами и фотографами, а выше, за вторым барьером, сидели бесчисленные зрители. Судя по дружному гулу, которым обезьянья толпа встретила мое появление, атмосфера была уже достаточно накалена. Я попытался отыскать Зиру. Она должна была находиться в числе ассистентов. Один ее взгляд поддержал бы меня. Но и тут меня ожидало разочарование. Ни одной знакомой обезьяны среди многотысячного сборища дьявольских рож. Тогда я начал разглядывать жрецов науки. В отличие от простых смертных, разместившихся на скамьях и стульях, академики восседали на обитых красным бархатом креслах. Все они весьма походили на Зайуса. Сгорбившись так, что их головы почти касались пюпитров, и согнув в локтях длинные руки, орангутанги что-то писали с мудрым видом, а может быть, просто рисовали чертиков. По сравнению с возбужденными зрителями верхних рядов, вид у них был какой-то отупелый. Мне показалось, что только мое появление, о котором было объявлено по радио, до какой-то степени пробудило их ослабевшее внимание. Честное слово, я помню, как три орангутанга буквально подскочили и вытаращили глаза, словно их вдруг без предупреждений вырвали из объятий Морфея. Как бы там ни было, никто больше не дремал. Видимо, я был гвоздем программы. тысячи обезьяньих глаз, восторженных или просто любопытных, уставились на меня со всех сторон. Мои сторожа заставили меня подняться на возвышение, в центре которого восседал представительный самец-горилла. Зира объяснила мне, что на Конгрессе председательствует не академик, как это бывало до сих пор, а горилла-администратор, потому что раньше предоставленные самим себе ученые-обезьяны заводили бесконечные дискуссии и не могли прийти ни к какому решению. Слева от внушительного председателя сидел его секретарь-шимпанзе, он вел протокол заседания. Справа стояло кресло, к которому по очереди подходили докладчики. Сейчас в него под жиденькие аплодисменты уселся Заюс. Благодаря системе микрофонов и мощных прожекторов даже зрители самых последних рядов прекрасно видели и слышали все, что происходило на центральной эстраде. Председатель горилла позвонил в колокольчик и, добившись тишины, объявил, что предоставляет слово глубоко уважаемому академику Заюсу для демонстрации человека, о котором он уже докладывал высокому собранию. Ученый-орангутанг встал, поклонился и начал свою речь. Пока он говорил, я старался держаться как можно осмысленнее и разумнее. Например, когда он впервые упомянул обо мне, я приложил руки к груди и отвесил вежливый поклон, вызвавший смех аудитории. Впрочем, колокольчик председателя тут же прекратил это веселье. А я понял, что подобным образом ничего не добьюсь. Самые разумные мои действия будут восприниматься лишь как результат хорошей дрессировки, поэтому до конца доклада я больше не шевелился. Заюс напомнил о сделанных им выводах и объявил, что сейчас продемонстрирует мои способности. Различные приспособления для его проклятых экспериментов уже были расставлены на эстраде. В заключение Заюс сообщил, что, кроме того, я способен, как некоторые птицы, повторять отдельные слова, и что он надеется заставить меня проделать этот трюк перед уважаемым собранием. Затем он взял шкатулку с многочисленными запорами и протянул ее мне. Но вместо того, чтобы быстро открыть все эти крючки и задвижки, я поступил по-своему. Долгожданный час пробил. И вот я поднял руку, тихонько потянул поводок и, приблизившись к микрофону, обратился к председателю Конгресса. «Уважаемый господин председатель», — начал я, стараясь говорить на обезьяньем языке как можно чище, — «я с большим удовольствием открою для вас эту шкатулку и весьма охотно проделаю остальные номера программы. Однако прежде чем приступить к этим весьма нехитрым для меня опытам, я прошу разрешения выступить с заявлением, которое, я уверен, поразит высокоученое собрание». Председатель тупо смотрел на меня, ничего не понимая. Зато Заюс был вне себя. «Господин председатель!» – завопил он. «Я протестую!» Но тут он словно подавился, осознав всю нелепость спора с человеком. Я этим воспользовался и снова заговорил. «Господин председатель, при всем моем уважении к вам, я тем не менее настаиваю, чтобы мне была дана возможность объясниться. Закончив свое выступление, я исполню все, что потребует высокочтимый Заюс. Клянусь в этом честью, но не раньше». Секунда мертвой тишины, а затем разразилась буря. Публика обезумела. Обезьяны сплелись в истеричную, восторженную, кричащую «Ура!», хохочущую и рыдающую толпу. Со всех сторон замелькали ослепительные вспышки блицев. Это пришли в себя фоторепортеры. Но остальные бесились и надрывались еще добрых 5 минут, и все это время горилла-председатель не сводил с меня глаз. Наконец он, видимо, решился и зазвонил в колокольчик. «Простите», — начал он, заикаясь, «не знаю толком, как к вам обращаться. Просто месье», — ответил я. «Итак, месье, я полагаю, случай настолько исключительный, что научный конгресс, избравший меня председателем, должен выслушать ваше заявление». Это мудрое решение было встречено новой бурей аплодисментов. Большего мне пока и не требовалось. Я выступил на середину эстрады, установил микрофон по своему росту и произнес следующую речь. 8. Господин председатель, благородные гориллы, мудрые орангутанги, возвышенные шимпанзе, о великодушные обезьяны, разрешите человеку обратиться к вам. Я знаю, что вид мой смешон, тело нелепо, лицо уродливо, цвет кожи отвратителен, а запах тошнотворен. Я знаю, что моя звериная внешность оскорбительна для ваших глаз, но я также знаю, что обращаюсь к самым прославленным, к самым мудрым обезьянам, чей разум способен возвыситься над условностью ощущений и распознать мыслящее существо даже под столь жалкой материальной оболочкой. Такое высокопарное и полное самоунижение начало навязали мне Зира с Корнелием, утверждая, что оно польстит орангутангам. И так я продолжал в глубокой тишине. «Выслушайте меня, о обезьяны! Выслушайте! Ибо я говорю, и говорю сознательно, а не как автомат или попугай. Я мыслю и говорю, и я понимаю вас так же хорошо, как вы понимаете меня. Когда я кончу, если ваши уважаемые ученые удостоят меня такой чести, я постараюсь ответить на все интересующие их вопросы. Но прежде я должен открыть вам одну поразительную истину. Я не просто разумное существо с душой, заключенной в нелепом человеческом теле. Я пришелец из далекого мира, с планеты Земля, хозяевами которой по необъяснимой фантазии природы стали люди, ибо там все люди наделены душой и разумом. Я прошу позволения уточнить положение моей родной планеты, разумеется, не для прославленных ученых, окружающих меня, а для тех немногих зрителей, которые, возможно, не совсем знакомы с различными звездными системами. Я подошел к черной доске и с помощью нескольких чертежей постарался изобразить нашу Солнечную систему и ее место в галактике. Мои объяснения были выслушаны все в том же благоговейном молчании. Но когда, покончив с чертежами, я похлопал ладонью о ладонь, чтобы стряхнуть с них мел, этот простой жест вызвал шумный восторг у зрителей верхних рядов. Обернувшись к аудитории, я продолжал. «Итак, на нашей Земле разум воплощен в человеке. Это так. И тут я ничего не могу поделать. У нас люди эволюционировали, в то время как обезьяны, и этим я потрясен с тех пор, как открыл ваш мир, почему-то остались в диком состоянии. Но, увы, мозг развивался и усложнялся только у человека. Поэтому именно люди изобрели речь, научились добывать огонь, пользоваться орудиями. Именно они стали хозяевами планеты и изменили ее облик. И, наконец, именно люди создали столь высокую цивилизацию, что она многими своими чертами напоминает вашу, о мудрые обезьяны». Здесь я постарался привести побольше примеров наших самых последних достижений. Я описывал наши города, заводы, средства сообщения, рассказывал о наших правительствах, законах и о наших развлечениях. Затем, обращаясь главным образом к ученым-орангутангам, я попытался дать им представление о наших успехах в благородной области науки и искусства. По мере того, как я говорил, голос мой креп. Я начинал испытывать своего рода опьянение, как миллионер, похваляющийся своими сокровищами. Затем я перешел к рассказу о своих собственных приключениях. Я объяснил, как мы долетели до системы Бетельгейзе и опустились на Сарору, как я попал в облаву и очутился в клетке, как я пытался установить контакт с глубоко уважаемым Заюсом, но не сумел, разумеется, по собственной вине из-за недостатка изобретательности. Наконец, я рассказал об удивительной проницательности Зиры и о том, какую огромную помощь она мне оказала вместе с доктором Корнелием. Закончил я следующими словами. «Это все, что я хотел вам сказать, о обезьяны. Решайте сами, справедливо ли будет, если после стольких удивительных приключений меня, как неразумное животное, посадят в клетку до конца моих дней. Мне остается добавить одно. Мы прилетели к вам без всяких враждебных намерений, движимые только духом познания. С тех пор, как я начал вас понимать, вы мне все больше и больше нравитесь, я восхищаюсь вами от души. И у меня возник план, о котором я хочу рассказать здесь величайшим ученым планеты. Я могу принести вам несомненную пользу своими земными познаниями. С другой стороны, я сам за несколько месяцев, проведенных в клетке, узнал на Сароре больше, чем за всю свою прежнюю жизнь. Объединим же наши усилия. Установим контакт с Землей. Если обезьяны и люди пойдут вперед рука об руку, никакая сила в мире, никакие тайны Вселенной не смогут нас удержать. Задохнувшись, я закончил свою речь среди мертвой тишины. Я повернулся к столу председателя, машинально схватил стакан с водой и осушил его одним духом. И так же, как в первый раз, когда я стряхивал мел с ладоней, этот простой жест произвел на обезьян огромное впечатление и послужил сигналом к настоящей вакханалии. Зал словно взорвался, охваченный энтузиазмом, какого не опишет ни одно перо. Я знал, что победил, но не мог себе даже представить, что обезьянья аудитория способна выражать свои чувства так шумно. Я был оглушен и ослеплен, однако не настолько, чтобы не отыскать причину невероятного грохота. Восторженные по природе своей обезьяны, когда зрелище им нравится, аплодируют четырьмя руками. А сейчас вокруг меня бушевали тысячи сатанинских тварей. Еле удерживая равновесие, они хлопали своими четырьмя лапами, так что купол зала, казалось, вот-вот обвалится. И все это с визгом, с криками, с воплями, сквозь которые прорывался только глухой рев горилл. Это было, пожалуй, мое последнее отчетливое впечатление от того достопамятного заседания. Я почувствовал, что вот-вот упаду. С тревогой оглянулся и увидел, что обозленный заяц вскочил с места и расхаживал по эстраде, сгорбившись и заложив руки за спину, как он расхаживал перед моей клеткой. Словно во сне, я увидел его пустое кресло и плюхнулся на него. Это было встречено новым взрывом оваций, но тут все поплыло у меня перед глазами, и я потерял сознание. Девятое. Я пришел в себя далеко не сразу, сказалось пережитое мною нервное потрясение. Очнулся я на постели в незнакомой комнате. Зира и Корнели хлопотали надо мной, пока гориллы-полицейские сдерживали журналистов и любопытных, пытавшихся ко мне прорваться. «Это было великолепно», — шепнула мне Зира на ухо. «Ты выиграл». «Улисс», — сказал мне Корнели, — «нас с вами ждут великие дела». Он сообщил мне, что только что закончилось чрезвычайное заседание Большого Совета Сароры, на котором приняли решение о моем немедленном освобождении. «Кое-кто пытался протестовать», — добавил он. «Однако общественное мнение было за вас, и они не могли поступить иначе». Он спросил, согласен ли я с ним сотрудничать, и, получив утвердительный ответ, заранее потирал руки от удовольствия при мысли о помощи, которую я смогу ему оказать в его изысканиях. «Вы будете жить здесь», — продолжал Корнелий. «Надеюсь, квартира вам подойдет. Она расположена совсем близко от моей, в том же крыле института. Здесь живут только старшие научные сотрудники». Я ошеломленно озирался, думая, что все это мне снится. Комната была на редкость удобной. Для меня началась новая эра. Я так долго и страстно ждал этого мгновения, но теперь почему-то испытывал тоскливое чувство. Глаза мои встретились с глазами Зиры, и я понял, что проницательная самочка угадала мои мысли. «Да», — сказала она мне с двусмысленной улыбкой, — «здесь у тебя, конечно, не будет новы». Покраснев, я пожал плечами, приподнялся и сел. Силы вернулись ко мне, и я хотел поскорее окунуться в новую жизнь. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Зира. «Ты не устанешь от маленькой вечеринки? Чтобы отметить этот великий день, мы пригласили кое-кого из друзей, одних шимпанзе». Я ответил, что для меня это будет только удовольствием, но что мне надоело ходить голым. И только тут заметил, что уже облачен в пижаму. Корнелий одолжил мне одну из своих собственных. Но если я мог на худой конец напялить на себя пижаму шимпанзе, то в любом из его костюмов я бы выглядел смехотворно. «Завтра у тебя будет полный гардероб», — успокоила меня Зира. «А к сегодняшнему вечеру тебе сошьют приличный костюм. Вот и портной». В комнату вошел и поклонился мне с изысканной вежливостью маленький шимпанзе. Позднее я узнал, что, пока я был без сознания, самые знаменитые портные оспаривали честь одеть меня. Победил этот прославленный мастер, так как он шил на самых крупных горилл столицы. Искусство и ловкость портного привели меня в восхищение. Менее чем за 2 часа ему удалось сшить мне вполне приемлемый вечерний костюм. Однако, облачившись в него, я почувствовал себя непривычно, а Зира уставилась на меня, вытаращив глаза. Пока мастер подгонял всякие мелочи, Корнелий впустил журналистов, давно уже осаждавших мою комнату, и я на целый час опять стал центром общего внимания. Меня забрасывали вопросами, обстреливали вспышками фотоаппаратов, требовали все новых и новых пикантных подробностей о земле и о том, как живут у нас люди. Я покорно давал интервью. Будучи сам журналистом, я понимал, каким лакомым кусочком являюсь для моих обезьяньих коллег, а кроме того, учитывал, что пресса может оказать мне огромную поддержку. Когда журналисты наконец ретировались, было уже поздно, и мы поторопились к Корнелию, где нас ожидали его друзья. Но едва мы вышли из комнаты, нас задержал Занам. Очевидно, он был в курсе последних событий, потому что поклонился мне чуть не до полу. Занам прибежал за Зирой, чтобы сообщить ей, что в отделении не все ладно. Обозленная моим долгим отсутствием, Нова разбуянилась вовсю. Вскоре ее бешенство передалось другим пленникам, и теперь никакие уколы пик не могут их утихомирить. «Сейчас приду», — ответила на это Зира. «А вы подождите меня здесь». Я с мольбой взглянул на нее. Она заколебалась, но потом пожала плечами. «Если хочешь, пойдем со мной», — сказала она. «В конечном счете теперь ты свободен, и, кстати, может быть, сумеешь ее успокоить скорее, чем я». Вслед за Зирой я вошел в зал с клетками. Едва заметив меня, пленники сразу успокоились, и всеобщий шум и гам сменила напряженная тишина. Они меня, несомненно, узнали, несмотря на одежду, и, казалось, понимали, что являются свидетелями некоего чудесного превращения. Сдерживая дрожь, я направился к клетке Новы, к моей клетке. Я приблизился к ней, улыбнулся, заговорил с ней. На какой-то миг у меня возникло ощущение, что она меня понимает и вот-вот мне ответит. Но это, разумеется, было немыслимо. Просто мое присутствие успокоило ее так же, как остальных. Она приняла от меня кусок сахара и все еще грызла его, когда я с тяжелым сердцем шел к выходу. Об этой вечеринке, устроенной в одном из модных кабаре, Корнелий решил сразу ввести меня в обезьянье общество, поскольку отныне мне придется всегда в нем вращаться, я сохранил весьма неясные и странные воспоминания. Неясность происходила от выпитого мною в начале вечера алкоголя, от которого мой организм отвык. А странность объяснялась, пожалуй, особым чувством, которое и впоследствии овладевало мною неоднократно. Я могу его описать только как постепенное угасание в моем сознании представления об окружающем как об обезьянах. Все чаще я воспринимал их в зависимости от их профессии или положения в обществе, не думая, что это гориллы, орангутанги или шимпанзе. Метрдотель, например, который подобострастно встретил нас и провел к столику, был для меня прежде всего метрдотелем, а уж потом самцом-гориллой. Старая, безобразно накрашенная самка-орангутанг воспринималась как старая кокетка, а когда я танцевал с Зирой, я совершенно забывал, что она шимпанзе, ощущая лишь гибкую талию партнерши. Оркестр шимпанзе был всего лишь оркестром, и элегантные обезьяны, острившие за нашим столом, становились обыкновенными светскими остряками. Я не стану подробно говорить о том, какие чувства вызвало у обезьян мое присутствие. Скажу только, что я оказался в центре внимания. Мне пришлось раздавать бесчисленные автографы и два сторожа-гориллы, которых Корнелий предусмотрительно привел с собой, с огромным трудом защищали меня от толпы самок всех возрастов и пород, стремившихся выпить со мной или потанцевать. Мы засиделись до глубокой ночи. Я уже был наполовину пьян, когда вдруг вспомнил о профессоре Антелле. Эта мысль пробудила во мне самые горькие угрызения совести. Я едва не заревел от стыда, подумав о том, что я вот сижу здесь, забавляюсь и пью с обезьянами, а мой несчастный товарищ дрожит на соломе в клетке за осада. Зира спросила, что меня так печалит, я ей объяснил. Тогда Корнелий сказал мне, что уже справлялся о профессоре, и тот чувствует себя хорошо. Теперь ничто не препятствует его освобождению. В ответ я решительно заявил, что не могу больше ждать ни минуты и хочу сообщить ему эту новость немедленно. «В конечном счете, почему бы и нет?» — подумав, согласился Корнелий. «В такой день вам ни в чем нельзя отказать? Пошли. Я знаком с директором зоосада». Мы вышли втроем из кабаре и вскоре добрались до зоологического парка. Разбуженный директор поспешил нам навстречу. Он уже знал мою историю. Корнелий ему открыл истинное происхождение одного из людей, выставленных в клетке. Директор не верил своим ушам, однако он не решался мне отказать. Разумеется, придется дождаться дня, чтобы выполнить кое-какие формальности, необходимые для освобождения профессора, но ничто не мешает мне поговорить с ним хоть сейчас. Директор вызвался нас проводить. Уже рассветало, когда мы остановились перед клеткой, в которой горемыка-профессор жил, словно животное, вместе с полусотней других мужчин и женщин. Пленники еще спали, расположившись парами или группами по 4-5 человек. Но когда директор зажег в клетке свет, все открыли глаза. Я быстро обнаружил моего товарища по несчастью. Как и все остальные пленники, он лежал, свернувшись на соломе, и рядом с ним была женщина, которая мне показалась довольно юной. От этого зрелища я содрогнулся и в то же время едва не заплакал от сострадания к моему другу и к самому себе, вспомнив, каким унижением мы подвергались 4 месяца. Я был так взволнован, что не мог говорить. Однако разбуженные люди не выказывали даже удивления. Они были уже приручены и хорошо выдрессированы, поэтому все принялись исполнять свои обычные трюки, надеясь получить в награду что-нибудь вкусное. Директор бросил им горсть печенья. Тотчас началась толкотня и свалка, как в дневное время, а умудренные годами старики поспешили устроиться на корточках перед самой решеткой, с мольбою протягивая к нам руки. Профессор Антель присоединился к попрошайкам. Он протиснулся как можно ближе к директору и начал выпрашивать у него подачку. Такое недостойное поведение сначала меня возмутило, но вскоре мой гнев перешел в глубокое беспокойство. Я стоял от профессора в 3 шагах. Он смотрел прямо на меня и явно не узнавал. К тому же глаза его, еще недавно такие живые и проницательные, сейчас казались потухшими и пустыми, как у других пленников. Я не заметил в них ни проблеска разума. С ужасом я убеждался все больше, что не вызываю у профессора никаких чувств, кроме недоумения. При виде человека в одежде он вел себя так же, как остальные пленники. Я сделал над собой чудовищное усилие и заговорил, чтобы наконец рассеять этот кошмар. «Профессор», — сказал я, — «Мэтр, это я, Улисс Меру, мы спасены. Я пришел, чтобы сообщить вам об этом». И тут я умолк, ошеломленный. Услышав мой голос, профессор Антель втянул голову и отшатнулся от решетки, совсем как люди Сароры. «Профессор! Профессор Антель!» — взмолился я, чуть не плача. «Это я, Улисс Меру, ваш спутник по путешествию. Я свободен, и через несколько часов вас тоже освободят. Обезьяны, которых вы видите перед собой, ваши друзья. Они знают, кто мы такие, и готовы принять нас как братьев». Он не ответил мне ни единым словом. Казалось, он ничего не понимал. Он лишь отступил еще дальше вглубь клетки, сжавшись, точно испуганное животное. Я был в отчаянии, а обезьяны определенно заинтересовались происходящим. Корнелий хмурился, пытаясь решить неожиданную проблему. Мне пришло в голову, что, возможно, профессор Антель симулирует непонимание, опасаясь обезьян. Поэтому я попросил их отойти подальше и оставить нас наедине, что они и сделали без малейших возражений. Когда обезьяны скрылись из виду, я обошел клетку, чтобы быть поближе к углу, в который забился профессор, и снова заговорил с ним. «Мэтр», — умолял я его, — «мне понятна ваша осторожность. Я знаю, что грозит людям Земли на этой планете. Но сейчас мы одни, клянусь вам, и все ваши испытания позади. Это я вам говорю, я ваш спутник, ваш ученик, ваш друг, Улисс Миру». Он снова отпрыгнул назад, испуганно глядя на меня. Весь дрожа и не зная, какими словами его убедить, я стоял перед клеткой, когда рот профессора вдруг приоткрылся. Неужели мне все-таки удалось его уговорить? Я ждал, затаив дыхание, но то, как он выразил свои чувства, заставило меня содрогнуться. Я уже сказал, что рот профессора приоткрылся, однако это не было сознательным движением человека, собирающегося заговорить. Из его горла вырвался звук, похожий на те, которые издают дикие люди этой планеты, чтобы выразить свое удовлетворение или страх. Я оцепенел от ужаса, а в клетке передо мной стоял профессор Антель и, не шевеля губами, злобно улюлюкал.